Паоло был лишен авторского тщеславия и охотно раздавал идеи, иногда только намеком. Наклонялся над чьим-нибудь столом и, указывая все той же трубкой на кривую, говорил: «А если подумать, то здесь максимум», и отходил в сторону. Когда его просили объяснить результат, он подходил к доске, и вокруг него собиралась вся группа. Кончив писать формулы, он снова втыкал трубку в рот и, отряхивая от мела руки, говорил, как бы стесняясь: «Паоло сильно продвинули теорию фотографического процесса». Жизнь и работа в Хэрроу протекали счастливо, но покоя не было. Вольф и Лиза ждали писем из Берлина. Отец писал бодрые письма, которые надо было читать между строк. Его еще держали в Сименсе, но они действовали уже вовсю, не оставляя ни у кого иллюзий. Многие знакомые исчезали неизвестно куда, многие уезжали. Хайнца выгнали из банка, и он полгода пролежал у себя в комнате на диване, боясь выйти на улицу. А потом уехал в Париж и жил там неизвестно на какие деньги. Уезжая, он сказал, что их в Париже нет и никогда не будет. Рафаэль вместе с товарищем и его подругой уехали в Амстердам. Отто полагал, что там все-таки спокойнее. А Ева оставалась дома с родителями. Вольф и Лиза умоляли их приехать и как можно быстрее, но Отто как будто не спешил. Как-то рано утром к нему домой прибежал его механик и сказал, что накануне вечером пришли какие-то люди в штатском и опечатали лабораторию. Позже позвонила секретарь директора и, ничего не объясняя, волнуясь, попросила Отто приехать. Он совсем уже собрался и вышел во двор к своему старому форду, как почувствовал сильное сердцебиение и присел на землю. Его уложили. Вечером пришел его школьный друг, знаменитый на всю страну кардиолог, недавно изгнанный из собственной клиники. Друг всех успокоил, сказал, что это примитивная аритмия. Утром Отто почувствовал себя здоровым, но в институт не поехал. Он не поехал туда ни на следующий день, ни через неделю. Знакомый адвокат помог получить паспорта, и в самом конце лета 38-го года Отто Берг с женой и дочерью уехал к сыну. Вольф потом говорил, что отец успел вскочить на подножку последнего вагона. Через 2 месяца в Хэрроу пришла весть о хрустальной ночи. С работой в Лондоне Отто Бергу не повезло. Даже такому специалисту с именем, как он, в его возрасте трудно было найти место. И Отто сидел дома, на этот раз в доме сына, проглатывая газеты и молча переживая. Как-то Лиза, вернувшись домой с покупками, увидела отца, неподвижно сидящего в кресле и читающего «Таймс». Лицо его было прикрыто газетой. Через час она подошла к нему звать к чаю, но он не отвечал. Тогда она догадалась убрать газету, которую он крепко держал в руках. Его похоронили на деревенском кладбище в Эрдансе. На могиле поставили большой гранитный камень. Это случилось в августе 1939 года, а через месяц началась мировая война. Хайнц Берг жил в маленьком дешевом пансионе на улице Сан-Антуан у площади Бастилии. Было начало февраля 41-го. В Париже стояли немцы. Хозяйка, добрая старуха, потерявшая сына на немецком фронте в 15-м году, говорила ему, что к ней дважды приходили из полиции, проверяли документы, интересовались жильцами. У Хайнца не было ни визы, ни подходящего паспорта. Старуха глядела на него и вздыхала. Застенчивый, вежливый Хайнц напоминал ей сына. Такие же светлые, близорукие, с прищуром глаза, курчавые волосы. Только у Франсуа волосы были темнее. И сейчас он был бы уже старше Хайнца, ему было бы чуть за 40. Хайнц задолжал ей за 4 месяца, и хозяйка не напоминала ему. Вольф аккуратно присылал ему деньги. Последний раз деньги пришли осенью, но за это время Хайнц, опасаясь облавы, дважды менял адрес. Сейчас денег почти не осталось. Уже с месяц он ел раз в день в дешевой брассерии на улице Сан-Аноре. Стояли теплые солнечные дни. Соломенные кресла и мраморные столики вылезли из брассерии на тротуар под красный тент. Он садился за свой столик, и Жак, знакомый бармен в белой рубашке с бабочкой и в черной жилетке, приносил ему сэндвич и стакан пива. С Жаком он познакомился в танцклубе на улице Ваграм у Елисейских полей, где снимал комнату в прошлом году. В клубе он подрабатывал игрой на скрипке, а Жак приводил туда своих девчонок. В один из февральских дней, возвращаясь из брассерии в пансион, Хайнц остановился у памятника Бомарше, чтобы перейти улицу. Жил он в доме напротив. Рядом стояла девушка и, задрав голову, пристально смотрела в лицо старому драматургу. Хайнц, проходивший здесь каждый день, как будто не замечал памятника. Но теперь он почему-то тоже поднял голову. Бомарше усмехался, скрестив на груди руки и зажав в одной из них трость. По-прежнему, глядя вверх, девушка сказала вслух: «Какая оригинальная манера держать трость!» Полагая, что обращаются к нему, вежливый Хайнц спросил: «Вам нравится этот памятник?» Она внимательно посмотрела на него, прежде чем ответить. У нее были светлые волосы, убранные сзади в пучок, выпуклый чистый лоб и широко расставленные серые глаза. Она была высокой, почти одного роста с Хайнцем. «Ведь вы не француз?» — спросила она по-французски, не отвечая на вопрос. «Вы, случайно, не немец?» «Да, я из Берлина». «А как вы это узнали?» «По произношению». И она перешла на немецкий. «Я тоже выросла в Берлине. Вы спросили про памятник?» «Да, он мне нравится. И почему-то напоминает Пушкина. Может быть, из-за трости? Пушкин очень любил трости». «А вы читали Пушкина?» — спросил Хайнц. «Да, в подлиннике». Хайнц с удивлением посмотрел на нее. «Я ведь русская, родилась в Петербурге. Меня после революции годовалым ребенком родители привезли в Берлин. Но вот уже 5 лет, как я в Париже». Хайнц не заметил, как, разговаривая, они пошли в сторону от его пансиона по направлению Криволи. Знакомство было для него всегда трудным делом, но на этот раз он сразу это почувствовал. Инициативой прочно овладела новая знакомая. А в пансионе ему все равно было нечего делать. Она происходила из старинной дворянской семьи. Ее звали Ольга Дурново. До революции у отца адвоката был собственный дом в Петербурге. «Мой отец был либеральных взглядов», — рассказывала Ольга. «Давал деньги и эсерам, и большевикам. В нашем доме перед революцией редактировали «Правду», а зимой 18-го года явились люди в кожанках с револьверами на боку и велели убираться на все 4 стороны. Здоровенный матрос вытряхивал мамины шкатулки в отцовский портфель. Туда летели жемчуг, серьги, бриллиантовые кольца. Уже собираясь уходить вместе с портфелем, матрос взглянул на маму и велел снять кольца с руки. Обручальное никак не снималось. «Давай, давай», — сказал матрос, — «а то отрежем с пальцем». Хорошо, что папа догадался намылить палец. Я думаю, что матрос не шутил. В ту же зиму моего деда, старого Дурново, крестьяне сожгли в его собственном доме. Тогда жгли помещичьи усадьбы по всей Тамбовской губернии. Жить там было негде, да и страшно было очень. И мы переехали на нашу дачу в Финляндию, и уже оттуда, потеряв всякую надежду вернуться в Россию, уехали в Берлин. Мне тогда было чуть больше года. Нацисты понравились родителям не больше большевиков, и мы перебрались в Париж. Родители умерли здесь почти в один год. До самой смерти были уверены, что Гитлер большой войны побоится и до Парижа не дойдет. Но, как видите, они идут за нами по пятам. Услышав «они», Хань вспомнил отца. И еще о том, как он сам был наивен, когда верил, что можно укрыться в Париже. В это время он и Ольга шли по Риволи мимо памятника Каспара де Колиньи и гугенотам, погибшим в Варфоломеевскую ночь. Ольга остановилась, посмотрела через чугунную ограду и сказала: «Так всегда было и будет. Сначала зарежут, а потом ставят памятник. Думаю, что и деду моему когда-нибудь поставят. Ведь он был русский писатель, а кроме того, мы, Дурново, потомки Пушкина». Деревья в саду Тюильри еще не распустились и не заслоняли просторную набережную Сены. День стоял теплый, весенний. На зеленой лужайке перед Лувром сидели и грелись на солнце парижане и резвились ошалевшие от весеннего воздуха собаки. Войны здесь не было. «Зайдем в Лувр», — предложил Хайнц. «До войны я как-то был здесь в гостях у Джоконды, и с тех пор ни разу». Они постояли перед картиной. «Знаешь», — сказала Ольга, — они незаметно перешли на «ты». «Каждый раз, когда я на нее смотрю, меня охватывает стихийный ужас. Под каким бы углом ни смотреть на нее, слева или справа, она глядит на тебя в упор и одинаково пристально и насмешливо. У меня такое чувство, будто она хочет мне что-то сказать, что-то очень личное. Я открыла это для себя, но думаю, что это известно, и об этом не раз писали». Выйдя из Лувра, Ольга предложила где-нибудь перекусить. Хайнц, подумав, что Жак выручит, и на этот раз предложил зайти в брассерию. Это было рядом. Жак, посадив их за столик в глубине темного зала, посмотрел на Хайнца из-за спины Ольги, закатил глаза и поднял большой палец. Ольга понравилась. Когда гарсон принес им по порции жаркого и зажег на столе свечу, Хань спросил ее, что она будет пить. Ольга, улыбаясь, предложила: «Давай закажем Шато Петрюс». «А что это за вино?» «Бордо. Одна бутылка стоит сотню франков». И, посмотрев на растерянное лицо Хайнца, рассмеялась: «Шучу. Но ведь я богатая невеста. Мой дядя, брат отца, живет в Америке. Он миллионер, и я единственная его наследница. Мало того, в Южной Африке живут уэрнеры, родственники мамы, владельцы не то алмазных, не то золотых приисков. Они зовут меня в Кейптаун. Надеюсь, немцы туда не доберутся. Между прочим, один из уэрнеров женат на правнучке Пушкина и живет в Англии». «У меня там брат», — сказал Хайнц. «Но в Европе война, и туда сейчас не попадешь. Я думаю, что и для тебя Кейптаун надежнее». «Конечно», — согласилась Ольга. «Я и план уже обдумала. Надо ехать поездом через Бордо до Хендая. Это на испанской границе. Поезд приходит туда ночью. Контроля там почти никакого нет. Это сказали знающие люди. В крайнем случае дать денег испанцу. А там Мадрид и Барселона. А из Барселоны каждую неделю в Кейптаун отправляется пароход. А тебе хотелось бы увидеть Россию?» — спросил Хайнц. «Конечно. Но ведь это невозможно. От родителей остался альбом с видами Петербурга. И даже есть фотография дома, где я родилась. А вот в Германию, где я выросла, меня не тянет. А меня тянет. Прошло меньше 3 лет, как я уехал, А я очень тоскую по дому, хотя никакого дома там больше нет. Ни дома, ни родных, ни друзей. Потом к ним подошел Жак с тремя рюмками коньяка, и они выпили вместе. Когда Ольга, достав сумочку, хотела расплатиться, Хайнц запротестовал, а Жак отвел ее руку. «Вы наш гость», — сказал Жак. «А с гостей, тем более очаровательных, мы денег не берем». Он проводил их к выходу и постоял на улице, глядя им в спину. Хайнц оглянулся. Жак, улыбаясь, снова поднял вверх большой палец. Ольга снимала квартиру в доме на углу бульвара Сан-Мишель и улицы Гей-Люссак возле Люксембургского сада. Хайнц взялся проводить ее. На мосту перед Дворцом правосудия на них налетел ветер и унес в сену ее шейный платок. Ольга сказала, что это к счастью. Значит, в Париж она еще вернется. И уже в конце пути, когда они увидели золотые стрелы высокой ограды Люксембургского сада, Ольга сказала: «Тебе тоже нельзя здесь оставаться. Поедем вместе. В Кейптауне тебе дадут работу, и брату напишешь. Денег у тебя здесь нет и не будет. И не возражай. Я же вижу». Ольге показалось, что Хайнц хочет что-то сказать. Но Хайнц молчал и смотрел на консьержку, которая открыла им дверь. Через несколько дней они сели в поезд на вокзале Аустерлиц. Накануне Ольга заплатила хозяйке пансиона, убедив Хайнца, что он отдаст ей долг в Кейптауне, как только получит от брата деньги. Ночью на границе они благополучно прошли через таможенную будку, где дремали два французских полицейских, и пересели в испанский поезд, ждавший у соседней платформы. У поезда было всего три старых вагона с деревянными скамьями, и он еле тащился. Ольга сразу же уснула, прислонившись к плечу Хайнца. Они сидели слева по ходу поезда, и рано утром ее разбудило яркое солнце. Хайнц не спал и что-то писал в тетради. «Что ты пишешь?» — спросила Ольга. «Так, стихи». «Ты пишешь стихи? Прочти как-нибудь после». «И давно ты их пишешь?» — спросила Ольга. «Вот эти, про Джоконду, написал сейчас. А вообще пишу с детства. Только никому не читаю». Они проезжали через пустынную Кастильскую равнину с камнями, кустарником и стадами овец, через широкий оливкового цвета простор. Издали овцы были похожи на камни, а груды камней — на овечий помет. Потом появились горы, покатые, спокойные, припорошенные снежком, на горизонте синие. В Мадрид приехали в полдень и сняли две соседних комнаты в небольшой гостинице «Святой Исидор» в самом центре, у Плаза Майор. Сюда уже давно пришла весна, но в узких каменных ущельях древних улочек, пропахших рыбой и вином, не было ни одного деревца. И только теплый тревожный воздух да куски синего неба говорили им о весне, о близкой свободе, и волновали их. Вечером они возвращались к себе в гостиницу по узкой древней улице Кава-Баха. Дома здесь были из старого серого камня. Окна величиной с двери с высокими деревянными ставнями выходили на балконы с литой чугунной решеткой. Проходя мимо таверны Пасада де ля Вилла, они увидели, как из ее дверей вывалилась странная компания. Мужчины в цилиндрах и черных плащах несли на цепях маленький гроб. Один из них держал на палке вырезанную из картона рыбу. Двое играли на трубе, и один бил в барабан. Ольга и Хайнц с удивлением смотрели на процессию, удалявшуюся в сторону Пуэрто-Серрадо. Ольга подняла голову и увидела на балконе старика, поливавшего цветы. Старик глядел на них, улыбался и часто кивал головой. — Похороны сардины! — Ребята под мухой! — сказал старик. Ольга улыбнулась старику и сказала Хайнцу. — Я, кажется, поняла, в чем дело. Это похороны сардины, старый испанский языческий праздник. Его празднуют после карнавала перед постом. В России было что-то подобное — масленица. Ее там наверняка давно отменили, а здесь Франко запретил карнавал. Но жизнь, как видишь, берет свое. Сейчас они сожгут свою сардину и будут пить и веселиться всю ночь. Давай и мы попробуем местного вина.